Уилл снял через голову ремешок от футляра и в бешенстве швырнул фотоаппарат на каменный пол. Затем выскочил из кухни, взбежал по ступенькам и с грохотом захлопнул за собой дверь. Аделаида разрыдалась. Потом она вытерла стакан, стоявший в сушке, и направилась к буфету. Утром она купила в шарике полбутылки джина. Джин немного ее подкрепил. С Денби она не виделась. Дверь своей комнаты, так же, как и дверь кухни, она самым решительным образом держала на запоре. Она слышала его шаги за дверьми. Денби дважды стучался и звал ее, но она не откликнулась. В ней все росла отчаянная потребность поговорить с ним, но вынести снова его испуганный, сочувственный взгляд она была не в силах. Увидеться с Денби она смогла бы, если бы у нее было что ему противопоставить, если бы у нее имелся план. Существовала бы позиция, но у нее не было ни плана, ни позиции, одни только слезы и безысходное горе. Она обрадовалась Уиллу, но, конечно, в итоге они опять поругались. Наплакавшись и выпив джином, Аделаида подняла с пола фотоаппарат. Наклонясь, она ощутила, какое у нее негнущееся, тяжелое, постаревшее тело. Интересно, разбился фотоаппарат или нет? Должно быть, разбился. Тем не менее, когда она его потрясла, в нем ничего не гремело. Может быть, он еще был цел? Аделаида повесила фотоаппарат на шею и снова заплакала. Через некоторое время она услышала, как кто-то спускается по ступенькам. Еще раньше, днем, она слышала, что кто-то, поднявшись по лестнице, вошел к Бруно и решила, что это Найджел, хотя потом благоразумно сказала Уиллу, что Найджела нет дома. Аделаида вышла и остановилась возле лестницы. Может, предупредить Найджела? В прихожую спустилась Лиза Уоткин и вышла на улицу. Поколебавшись какой-то миг, Аделаида устремилась следом за нею. Она нагнала Лизу, когда та уже поворачивала на Ашбернхэм-роуд. «Мисс Уоткин!» «А, здравствуйте! Можно вас на минутку?» «Да, конечно. Надеюсь, вы не сердитесь, что я прямо поднялась к Бруно. Я не стала звонить у дверей, потому что боялась разбудить его, если он спит. Я не об этом. Я хочу вам кое-что сказать». «Да, пожалуйста. Насчет Бруно?» «Нет, насчет Денби». «Насчет Денби?» «Да. Видите ли, я все о вас с ним знаю». Лиза слегка ускорила шаг, лицо у нее приняло холодное, напряженно-недоумевающее выражение, которое привело Аделаиду в ярость. «Понятия не имею, что можно знать обо мне и Денби». «Да уж будто бы! Вам прекрасно известно, что он готов сделать вам предложение. Он написал вам письмо». «Вот как? Или вы отрицаете это?» «Не смейте говорить со мной в таком грубом обвинительном тоне». «Ну, это уж вам придется стерпеть». «Я терпеть ничего подобного не намерена. Вы явно заблуждаетесь. Я не собираюсь с вами об этом говорить». «Просто нос дерете, а самой, небось, до смерти хочется узнать, что я скажу». «Если у вас есть что сказать, говорите». «Ну вот видите, так вот, прежде чем начать крутить с Денби, не вредно вам кое-что узнать о нем». «Вы обратились не по адресу, полагая, будто я собираюсь крутить с Денби. Я с ним едва знакома». «Хватит врать-то. Как бы то ни было, держитесь от него подальше. Денби мой любовник. Я с ним живу уже несколько лет». «Не могу понять, с чего вам вздумалось оповестить меня об этом? Меня это совершенно не касается и нисколько не интересует. Я вижу, вы расстроены, и очень сожалею, что говорила с вами резко. Пожалуйста, возвращайтесь домой. Вы можете понадобиться Бруно. Я вам не прислуга, мадам. Вы что, не верите? Спросите у Денби, спросите, спросите. Я не собираюсь видеться с Денби. Вам не из-за чего огорчаться. У меня нет ни малейшего намерения вмешиваться в ваши дела. И будьте добры, не беспокоить меня больше всей этой чепухой. До свидания. Они вышли на Кингс-Роуд. Лиза быстрым шагом направилась к уличному перекрестку и перешла дорогу, оставив Аделаиду на тротуаре. Аделаида постояла минуту-другую и побрела обратно. Потом остановилась, сняла фотоаппарат, который болтался у нее на шее, и в бешенстве швырнула его оземь. На этот раз он разлетелся вдребезги, и осколки угодили в сточную канаву. Там они и остались.